Глава 42. Заячий остров укутан туманом. Запах гари. Пожар разевает огненную пасть на манер рыбы-шара и поглощает деревянные строения, скамейки, украшающие тенистые парки, деревянные статуи, приснившиеся скульпторам в кошмарном сне. Обсасывает камень домов и дворцов, свергает раскаленные скульптуры с крыши Эрмитажа. Санкт-Петрополис покорился всесильному огню. Даже Невские воды не смогли спасти его от безжалостной стихии. Только Заячий остров устоял перед ее натиском, не моля о пощаде. Он наполнил свои легкие дымом, в котором я заблудился вместе с собственной тенью, неотступно следующей за мной. Я иду по аллее, вымощенной булыжником. Справа от меня православный собор, увенчанный крестами и иконами, которые я из-за тумана разглядеть не могу, но точно знаю, что они там есть. Слева памятник Петру Великому. Насмешка над великим государем. Непропорциональный урод восседает на каменном троне. Я иду вперед уверенно и целеустремленно. Меня ведет какая-то сила, которую я не знаю, но чувствую. Она зреет внутри меня, точно опара к пиву, и скоро проклюнется, когда я достигну нужной точки. Я иду не спеша. Мне некуда торопиться. В чадном дыму, затягивающем остров в тиски смерти, я двигаюсь вполне свободно. Вдруг все меняется. Мое лицо облизывает язык пламени, и я слышу звук передергиваемого затвора. Почувствовав опасность, ухожу с линии огня, понимая, что тот, кто засел в тумане, все равно меня достанет. Вопрос лишь во времени. Гремит выстрел. Пуля, свистнув возле моего уха, уходит в пустоту. Я бегу, чувствуя свою обреченность. Мне не уйти. Смерть настигнет в любом случае. Но ведь смерть – это избавление от реальности, в которой ты увяз, словно муха в сиропе. Может, лучше покориться судьбе, да отпустить вожжи? Набегу, лихорадочно ощупываю свои карманы. Ни в одном ни намека на оружие. Защищаться нечем. Придется рассчитывать только на собственную реакцию и смекалку. Я останавливаюсь, приседаю, жду. Опять слышится треск передергиваемого затвора. Бросаясь на звук, стараясь двигаться в молоке тумана бесшумно. Выстрел. Щелчок затвора. Выстрел. Вновь щелчок. Увидел силуэт и ринулся на него. Стрелок заметил движение и начал поворот, но закончить его не успел, я сбил его с ног. Громыхнул выстрел. Я откатился в сторону, первым вскочил на ноги и бросился в бой. Ударил противника в грудь ногой с разворотом, вглядываясь в его лицо, но оно скрыто дымкой, словно замазано маслом. Убийца вскакивает. Все это время он не выпускал из рук помпового ружья, которое тут же вскидывает на меня. Я уклоняюсь. Грохочет выстрел. Пуля проходит совсем рядом. Хватаюсь за дуло, резко дергаю его на себя и вырываю оружие из рук противника. Бью его в лицо прикладом. Белодымчатая маска окрашивается алым, проступают черты, и я узнаю человека, покушавшегося на меня. Передо мной трое Епифанов собственной персоной, живой и скалящийся. Застываю в оторопи, руки опускаются. Я не хочу сражаться с троем, хотя бы потому, что он недавно умер. Отбросив ружье в сторону, разворачиваюсь и бреду прочь. Но уйти мне не дают. Удар в спину отбрасывает меня вперед. Лечу вперед и приземляюсь к ногам черного Петра Первого. Император ухмыляется, поднимается с постамента и пинает меня ногой. Я вскакиваю, бью Петра в лицо и бросаюсь прочь. Кто же в трезвом уме сражается с памятником. Навстречу мне идет трой Епифанов. Злобно скалясь, он передергивает затвор. Трой не видит, как сзади него возникает силуэт самурая в одежде с вишневыми цветами. Трой наводит на меня дуло. Сейчас грянет смертельный выстрел. Нет, смерть пришла не за мной. Вишневый самурай взмахнул мечом, описал им полукруг и снес голову Епифанова. Она покатилась по мостовой, пронзительно вереща. Самурай, похожий на огромную фарфоровую куклу, посмотрел на меня печально, улыбнулся и растворился в тумане. Я иду дальше, не представляя, куда и зачем. Вдруг из тумана выныривает Самсон Епифанов с веревкой на шее. Он тянет ко мне руки, пытаясь задушить, но я легко отталкиваю его. Самсон падает, шипит, разваливается на части, которые оживают, каждая сама по себе. Руки, ноги, голова, туловище обретают формы людей. Все на одно лицо. Они размножаются с пугающей быстротой. И вот напротив меня стоит армия манекенов, жаждущих моей смерти. Они двинулись на меня, посверкивая мечами, появившимися в их руках. А мне даже защищаться нечем. Помповое ружье и то я выкинул, поддавшись смятению. Я уже смирился с гибелью. Манекены окружили меня, нависли надо мной. Но позади них появился самурай, взвился в танце смерти, размахивая мечом направо и налево. Каждый его удар несет погибель манекену. А их все равно меньше не становится. Нет, вишневому самураю не справиться со всеми. Неожиданно самураю на помощь приходит Ваня Дубай. Он возникает на ступеньках собора с ручным пулеметом Калашникова в руках. Пулемет плюет свинцом, отправляя манекенов в их манекеновый рай. Движение дуло, и с одной стороны площадь опустела. Движение в другую сторону, и я стою совершенно один. Трупы манекенов устилают мостовую. Дубай отбрасывает пулемет и направляется ко мне. Но дойти ему не суждено. Вишневый самурай, расстроенный тем, что ему помешали навести порядок самостоятельно, подскакивает к Ване и рубит с плеча, рассекая Дубай от левого плеча к правой ноге. Ваня дергается и умирает, упав на землю Заячьего острова. Я в ужасе отступаю, но не убегаю. Вишневый самурай поворачивается ко мне и медленно приближается, крутя мечом восьмерку. Ближе. Он уже смертельно близок. Я закрываю глаза, и через минуту наступает смерть. Безболезненная, быстрая, легкая. Вот это сон! В ужасе я вскочил с постели, хоть и понимал, что все мои видения не более чем кошмар. Прокашлялся, протер глаза и взглянул в окно. Вроде бы день, а на часах 20:00. Ах да, белые ночи. Срочно требовалось привести себя в порядок. Поправил свою одежду, в которой так и завалился спать. Кажется, где-то здесь оставалась бутылка пива. Вот она, родимая. Открыл и тут же ополовинил. Полегчало. В голове прояснилось. Я спустился вниз, заглянул на кухню и высказал табачнику свое «фе» по поводу возмутительного отсутствия ужина. Табачник побожился, что он где тут ни при чем. Это Гонза Кубинец запретил будить. К нему, соответственно, и все претензии. Я категорически потребовал ужин. Табачник успокоил. Мол, ein Moment, и будет исполнено. Действительно, через минуту я увлеченно глодал куриную ножку, запивая мясо пивом. Я заканчивал ужинать, когда во входную дверь позвонили. Даже не шелохнулся, полагая, что найдется, кому открыть. Так и получилось. Управились без меня. Потом на кухню заявился Гонза Кубинец. «Пора будить нашего гения!» – ехидно сказал он табачнику и тут же увидел меня. «О, ты уже здесь?» Там Ваня Дубай припожаловал, даже без охраны. Поднялся из-за стола, прихватил из холодильника 2 бутылки пива и отправился в гостевой кабинет. «Пиво будешь?» Я протянул Дубай бутылку. Он отрицательно покачал головой. «Как хочешь, я буду». «Зачем звал?» — хмуро поинтересовался Дубай. «Я не знаю, кто убил Иоланту, зато выяснил, чем она занималась. Думаю, тебе это не понравится, и ты сам сделаешь выводы». «Говори!» — потребовал Дубай. И я рассказал. Во всех красках, на которые только был способен. Судя по изменившейся физиономии, Дубай, Прощелыгин и компания могли примерять деревянные ящики для последнего упокоения хоть сию секунду. «Это все?» – уточнил Ваня. «Пока да». «Я ничего этого не знал», – сказал он свое оправдание, которое предназначалось ему самому, нежели кому-то еще. Дубай поднялся из кресла и, не прощаясь, удалился. Кубинец закрыл за ним дверь. Судьба Прощелыгина сомнений не вызывала. Вопрос был лишь в том, кто первым с ним расквитается. Дубай или кто-то из дойных телков потребует возвращения всех субсидий. Я чувствовал, что прекрасно отдохнул. Только вот кошмар не отпускал, все время напоминая о себе. Выпил еще пиво и включил компьютер, рассудив, что виртуальная игра отвлечет от грустных мыслей. Вернулся Гонза Кубинец и доложил. «Пока ты спал, звонил лесник. Он будет у нас завтра утром». «Отлично», — воодушевился я. Компьютер загрузился, но я передумал играть. Бывают в жизни моменты, когда тянет на романтику или хочется просто побездельничать, отдохнуть от дел, висящих на шее ярмом и не позволяющих расслабиться. «Так, что ты задумал?» «О чем ты?» – не понял я. «Я имею в виду лесника. Зачем ты его вызвал?» «Извини, Гонза, но пока ничего объяснить не могу. Есть одна интересная мысль, проверка которой возможна только с помощью инспектора». «Тайны мадридского двора», – издевательски прошептал Кубинец. «Ты лучше скажи, Гонза, а где Химера?» – закрыл я тему. «После ужина поднялась к себе», – доложил Гонза. «Отличная новость», – обрадовался я тому, что София Олм, пользуясь временным затишьем, не отправилась к каким-нибудь дальним родственникам с дружеским визитом. У меня родилась потрясающая мысль, как пережить грядущую ночь без сна, и я поспешил поделиться ею с Софией.